Глава 33. Семейная Библия Мод. Слуге, что явился на звонок Джулиана, хватило одного взгляда на безжизненную Изабель на руках Кэстреля, чтобы опрометью броситься за сэром Робертом и доктором. Когда они, ошарашенные и сбившие дыхание, оказались в комнате, Джулиан рассказал, что произошло, и передал судье признание Изабель. Система начала работать. Макгрегор осмотрел тело Изабель и признал ее мертвой. Сэр Роберт заставил себя прочитать признание, вызвал Синдерби из Олдертона и сообщил, что расследование закончено. Роулинсон выпустил Гея и Джеффри из своего кабинета и сел записывать показания Джулиана о смерти Изабель. Тем временем леди Фонклер собрала семью и сообщила новости, терпеливо повторяя все тем, кто был слишком потрясен, чтобы все, что произошло, принять, и утешая тех, кто слишком быстро перешел от изумления к скорби. Джулиан испытал все это в двойном размере, когда были заданы все вопросы и даны все объяснения, и Кэстрель оказался больше не нужен, он вернулся в опустевшую библиотеку, откуда уже унесли тело. Кэстрель потушил свечи, сел и спрятался в этой темноте и одиночестве, где никто не смог бы увидеть его побелевшее лицо и трясущиеся руки. Прошло немало времени, прежде чем Макгрегор вытащил его оттуда и привел в гостиную, где усадил за стол, сунул под нос стакан бренди, отмахнувшись от протестов Джулиана, заверявшего, что с ним все в порядке. «Вздор! Никто не может пройти через то, через что прошел ты, и быть в порядке. Меня не обманешь. Я же врач. А теперь пей, иначе я привяжу тебя к стулу и валю все через воротку». Несмотря на свое состояние, Джулиан улыбнулся. «А вы жестокий человек, доктор. Я и не подозревал». «Да, бываю, если разозлюсь. Будешь ты пить или нет?» Джулиан осушил стакан. Бренди обжег горло, но оставил за собой успокаивающее тепло. Он откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Внезапно, больше чем чего бы то ни было, Кэстрелю захотелось пойти в кровать и очень-очень долго спать. Но он знал, что хоть его тело истощено, разум не сможет отдохнуть, пока не разгадает каждую тайну, что стоит за этим убийством. Он не читал признание Изабель и не был уверен, что хочет его прочесть. Но нужные подробности он мог спросить у Макгрегора. Тот кивнул, понимая, что молодому человеку нужно во всем разобраться, прежде чем все забыть. Изабель пошла на звуки отчаянных рыданий, что доносились из комнаты Джулиана, решив, что с какой-то из горничных случилась истерика. Ами, растерянная и растрепанная, бросилась к ней, хватаясь за платье и бормоча что-то на французском и ломаном английском. Это была не ее вина. Она не хотела влезать в дом через потайную дверь в стене. Гей заставлял ее. Она боялась отказываться. Она не хочет его потерять. Он обещал жениться на ней. Изабель, чье сердце разрывалось, потребовала Ами сказать, была ли она любовницей Гея. Ами вся сжалась от стыда, снова разразилась слезами и бросилась лицом на кровать. Изабель стояла над ней, и в руках у нее был пенал. Она засунула туда руку, пальцы сомкнулись на рукояти ножа, вытянула его и воткнула Ами в спину. Всего один стремительный удар, но волей случая он оказался смертельным. «В это трудно поверить даже сейчас», — признал доктор. «Я никогда всерьез не думал, что знаю или понимаю Изабель. Но совершить такое... Я могу поверить ей после того, как поговорил с ней вчера. Она почти обезумела от ревности и разочарования. Эта тайная страсть губила ее, как яд. Она была как зверь, что убивает, придя в неистовство от боли, голода или страха. Довольно опасно жить, играя роль, подавляя чувства. Слишком много самообладания тоже плохо, как и слишком мало. Вы хотите сказать, это урок для меня? Просто мудрые слова», — улыбнулся доктор. И он продолжил рассказ. Ударив Ами, Изабель бросила нож на кровать и перевернула убитую на спину. Поняв, что незнакомка мертва, Изабель пришла в ужас от того, что наделала, и как это отзовется ее семье. Она принялась ломать голову, как скрыть преступление. Ами сказала, что в стене есть потайная дверь, и Изабель отчаянно пыталась найти ее и открыть. Но панель не поддавалась, а медлить было нельзя. Время быстро уходило. Гей мог вернуться в любой миг. Мог приехать и Джулия. Девушка решила просто оставить тело в кровати. Она смыла кровь с рук и ножа. Убирать следы откуда-то еще не было смысла. В комнате уже был труп. Так какой толк заботиться о красных пятнах на умывальнике или стене? Но когда Изабель уже была готова сбежать, она еще раз взглянула на Ами. В ней снова вскипела ненависть. Почему девушку должны будут найти такой жертвой, достойной жалости и отмщения? Нет, ее должны найти в мужской постели как шлюху, которой она и была. Именно поэтому Изабель закрыла убитой глаза и закутала ее. Только после этого она вышла, заперла за собой дверь и положила ключ на тот же столик. Она сочла, что лучше будет оставить после себя все, как было. Она вернулась в свою комнату, тщательно смотрела платье, альбом и пенал. Но крови из раны Ами вышло так мало, что многозначительных пятен на убийце не осталось. Тогда Изабель позвонила служанке, переоделась к ужину и спустилась в гостиную. Вообразите, чего ей стоило спокойно сидеть в гостиной, ожидая, что вот-вот обнаружат труп, удивлялся Макгрегор. Все время гадала, не оставила ли она какой-то улики, но держалась до самого конца. Она говорила правду всегда, когда могла. Она признала, что была в той части дома, и даже признала, что у нее с собой был пенал и нож. Она ведь не знала, что в действительности известно о ее передвижениях, и потому всегда готовила правду, умалчивая лишь об убийстве. Да, она была необычной женщиной. Да, она была храброй, я признаю. Как все приняла ее семья? Когда я видел в последний раз, мисс Кредо как раз уводила своего отца, чтобы дать Фонклерам побыть друг с другом. Им сейчас скверно. Да и кто может их винить? Леди Тарлтон получила самый серьезный удар. Для нее это было слишком. Узнать, что кто-то из Фонклеров совершил убийство, а потом еще и самоубийство. Она упала в обморок. Стоило услышать ей новости. Я уложил ее в кровать. И сейчас с ней леди Фонклер. Он встал. А мне пора домой. На самом деле доктор хотел, чтобы Кэстрель поспал. Завтра я приду проведать всех вас. Завтра, повторил Джулиан. Он даже представить себе не мог, что наступит какое-то завтра. Разгадка тайны будто бы должна была задернуть занавес над Беллигардом и всеми его обитателями, включая и его. Но ведь еще не все. Я чувствую, что кое-что осталось. Какой-то кусочек этой мозаики все еще не найден. Ты так долго бился с этим преступлением, что теперь не можешь принять то, что оно раскрыто, и все кончено? Джулиан был не в том состоянии, чтобы спорить. Он поднялся, чувствуя легкое головокружение. Получается, убийство было раскрыто, а тайна полковника так и осталась тайной. И Фонклеры могут быть рады этому, хотя утешение слабое. Но это значит, что Кредок все еще может их шантажировать. Если они хотят спасти то, что еще осталось от их чести, им придется согласиться на этот брак. Именно об этом сказал и сам Кредок на следующий день. После завтрака в гостиной собрались все Фонклеры и гости, кроме леди Тарлтон. Она все еще не могла покидать своей комнаты. Присутствующие разбились на группы. Гей был со своим отцом, готовый выпустить клыки и вцепиться в Кредока или кого угодно еще, кто мог бы угрожать полковнику. Леди Фонклер и сэр Роберт сидели рядом, держась за руки. Волна ужасных событий вновь сплотила их. Он любил и полагался на нее слишком сильно, чтобы оттолкнуть в такой миг. Хью стоял рядом с родителями, но не отрывал глаз от Мод. Больше, чем когда-либо, он хотел поговорить с ней наедине. Не столько, чтобы извиниться за то, что было вчера. Хотя казалось, что с тех пор прошло 100 лет. Сколько, чтобы понять, как она переносит трагедию. Возможности не было. Он и сам скорбел по Изабель, и его поддержка нужна была всей семье. Хью лишь надеялся, что еще не слишком поздно наводить мосты через пропасть, что разделила их с Мод. Все фонклеры уже надели траур. Мод, что не взяла с собой в Беллигард траурного платья, сделала все, что могла, и сейчас носила темно-зеленое и черную ленту в волосах. На коленях у девушки была потрепанная старая Библия, что она привезла из Лондона. Она крепко сжимала ее в руках и часто дышала. И Джулиан подумал, что Мод похожа на ныряльщика, которая готовится броситься в ледяную воду. «Свадьба, конечно, будет отложена на приличествующий срок», — говорил Крэддок. «Я это понимаю. Вопрос только на какой?» «Сейчас не время говорить о свадьбах», — ответил сэр Роберт. «Мы можем выбрать новую дату, а планы и приглашения поменять». «Отец», — сказала Мод, — «не будет никакой свадьбы». «Не испытывай мое терпение, девочка. Свадьба была запланирована, и она будет. Ничего не изменилось. У меня все еще есть письма полковника Фонклера». «Нет, их у тебя нет, отец. Я взяла их и отдам полковнику, потому что они принадлежат ему». Мод открыла семейную Библию. Из прорехи в потертом кожаном переплете она вынула с полдюжины листов пожелтевшего пергамента. Девушка подбежала к полковнику и положила письма ему на колени. Крэддок дернулся, чтобы выхватить эти письма. Гэй и Хью дружно вскочили и преградили ему путь. Эта гвардия, закрывшая собой полковника, не позволила Крэддоку подойти ближе. Он встал, как вкопанный, сжимая руки в кулаки и тяжело дыша. Его глаза метнулись к дочери. «Как ты их достала?» «Я взяла их из шкафа в твоем кабинете дома». Крэддок дернул шейный платок и извлек из-под воротничка железную цепочку с тремя ключами. Он поднес их к лицу дочери. «Все ключи у меня! Как ты могла открыть шкаф?» «Один из них не твой, отец. Это ключ от моей шкатулки. Я надеялась, ты не заметишь. У нас все ключи похожи. Я думала, что пока у тебя все три ключа, ты не будешь приглядываться». «Ты все спланировала! Украла ключ! Вломилась в кабинет!» «Я должна была! Я ненавижу это! Ты не представляешь, какой виноватой и лживой я сейчас себя чувствую! Тот ромашковый чай, что я принесла тебе вечером перед поездкой в Лондон, в нем был лауданум. Я вспомнила, как ты принимал его, когда у тебя разболелся зуб, и заснул так крепко, что мы едва смогли разбудить тебя утром. Когда ты выпил чай и пошел спать, я вернулась в твою комнату и поменяла ключи. Когда мы с мисс Притчард были в Лондоне, она отправилась спать рано. И я пошла в твой кабинет и забрала письма из того стального шкафа. Я не была уверена, что делать с ними. Я очень боялась, что моя служанка их найдет, если я спрячу их среди одежды. Поэтому я решила взять с собой мамину Библию. Я чувствую, что она поняла бы меня. Это сделано и для твоего блага тоже, отец. Моего блага? Что за вздор? Да, отец. Я знаю, что ты задумал этот брак, но он не принесет счастья. Всю жизнь ты будешь знать, что фонклеры вынули тебя сделать что-то неправильное и несправедливое. А когда ты поступаешь так с людьми, ты связываешь себя с ними навсегда и уже никогда не освободишься. Ну, раз ты так ценишь свободу, — ухмыльнулся Крэддок. — Я ее тебе дарю. Это последнее, что ты получишь от меня. Слышишь, Мод? С этого дня не приходи ко мне. Не стучи в мою дверь. Не пиши мне, даже если будешь умирать. Эти люди твои друзья? Прекрасно. Смотри, чтобы так было и дальше. Он ушел. Потом повернулся и бросил последний взгляд на семью. «Я уеду в Лондон, как только слуга соберет мои вещи. А что будет с этой?» Он дернул головой в сторону Мод. «Ваше дело». И он, наконец, вышел, хлопнув дверью. У Мод подкосились ноги. Фондлеры, будто внезапно ожившие статуи, окружили девушку, усадили ее в кресло и поднесли к носу на шатырь. Леди Фонклер подложила ей подушку. Джеффри рассыпался в благодарностях. Гей сжимал ей руку и явно прикладывал слишком много сил. Сэр Роберт произнес целую речь. А Хью опустился на колени и пододвинул скамеечку для ног. Это все, что он мог сделать, не выдавая своих чувств. Но она и не должна думать, что он немедленно и страстно выразит их. Кроме того, Мод была так бледна и опустошена, что подвергать ее новым потрясениям сейчас было просто жестоко. Джулиан незаметно вышел. Макгрегор, что вскоре присоединился к нему, нашел Кэстреля в саду, где тот рассеянно срывал сухие листья и растирал их в порошок. «Я только что услышал, что мисс Крэддок отдала полковнику его письма. Это очень отважная юная леди. И если у Хью Фонклера есть мозги, он женится на ней и без всякого шантажа. Не думаю, что его придется убеждать в этом. А девушка? Она ведь тоже не против, я думаю. Я в этом не сомневаюсь». Макгрегор посмотрел на Кэстреля более пристально и подметил его сдержанность и бледное отсутствующее лицо. «Что ты собираешься делать теперь, когда все кончилось?» «Еще не кончилось. Будет дознание по смерти мисс Фонклер, а я последний, кто видел ее живой, и должен свидетельствовать. Поэтому я все еще здесь. Если бы у меня был выбор, я бы уже вернулся в Лондон. Фонклеры, должно быть, жаждут попрощаться со мной. Хотя все очень вежливы и наперебой уговаривают меня не уезжать. Думаю, будет лишь справедливо, если мне не дадут сбежать под покровом ночи, но принудят остаться и увидеть последствия того, что я сделал». «Вы сожалеете о том, что сделали?» «Я не знаю. Изабель мертва. Фонклеров грызут скорбь и стыд. Неужели было бы так ужасно, если бы преступление никогда не раскрыли? Изабель наказала бы себя сама всей своей жизнью так страшно, как не смог бы никакой закон. И никто невиновный бы не пострадал. Послушай-ка». Макгрегор положил руку Кэстрелю на плечо. «Ты так думаешь, потому что ты рядом с людьми, что оплакивает Изабель, и видишь последствия ее преступления. Для них цена правды оказалась очень высока. Конечно, они без всякой любви отнесутся к тому, кто вытащил ее на свет. Помнишь, что Мильтон сказал о правде, что она похожа на незаконное дитя, оно никому не желанно, и никто не скажет ничего хорошего о том, кто его породил. Но есть люди, вроде меня, которые верят, что правду стоит искать ради нее самой. И для таких людей, Кэстрель, ты герой». «Не говорите глупостей», — воскликнул Джулиан. «Не умеешь принимать комплименты, да?» — усмехнулся Макгрегор. «По крайней мере, я думаю так абсолютно серьезно. Если бы я сказал, что в восторге от того, как начищены твои ботинки, ты бы расцвел, как павлин. Но позволь мне считать, что ты такой же хороший человек, как и джентльмен. И так легко ты от меня не отделаешься. Простите, я не хотел быть неблагодарным, но услышать это сейчас было слишком. Не бери в голову. У меня есть идея. Почему бы тебе не пожить у меня до конца дознания? Или дольше, если захочешь. Но не думаю, что столь уж умный молодой человек захочет торчать у деревенского доктора в разгар сезона. К черту сезон! И ничего лучше, чем пожить у вас, не придумать. Спасибо. Отлично, это решено. Но не жди роскоши. Я живу просто и не буду менять привычек по твоей прихоти. Я не пью, не курю, не играю в карты и не собираю шумных компаний. Я ужинаю в два, как и раньше, еще до того, как вошло в моду, есть чуть ли не ночью. А каждое утро встаю в 6. Не думаю, чтобы ты поднялся бы в такой час, даже если бы дом горел». Джулиан немного пришел в себя. «Мне нравится этот час. Иногда я не сплю всю ночь, чтобы не пропустить рассвет». «Играть в кости, пьянствовать и заниматься бог знает чем еще я тебе запрещаю. Как ты можешь прожигать жизнь и тратить дарованные Господом мозги, кутя в клубах и вертясь перед зеркалом?» Продолжая в том же духе, Джулиан и Макгрегор добрались до дома. Кэстрель обнаружил, что такие лекции ему даже нравятся. Его друзья, что жаловались на тиранов отцов и ворчливых престарелых тетушек, ничего не знали о том, как скучно жить, если никто тебя не осуждает, и ничто, кроме измученной самодисциплины, не препятствует делать то, что ты хочешь. Мот и Джулиан встретились в музыкальной комнате. Кэстрель как раз собирался покинуть Беллигард. «Мисс Крэддок, вы великолепны!» И он поцеловал кончики ее пальцев. «Вы говорите глупости!» Она покраснела. «Я серьезен. Я осознал, что некоторые из моих собственных маневров были умны, но вы обошли меня, и я уступаю пальму первенства мастеру». Она улыбнулась. «Теперь вы понимаете, что я не могла сказать вам, что собираюсь делать в Лондоне. Я боялась, что отец подумает, что вы помогали мне. У него уже были глупые мысли насчет вас и меня. Простите, если я сказала что-то обидное». «А я не могу назвать оскорблением подозрение в том, что я завоевал ваше сердце. Я бы назвал это лавровым венком». Он улыбнулся, глядя ей прямо в глаза. Ее сердце затрепетало. Мот впервые спросила себя, так ли честна она была, когда говорила Хью и отцу, что мистер Кэстрель всего лишь ее друг. Если бы она не встретила Хью раньше... Тут девушка остановила себя. Она не должна больше так думать. Разделить сердце все равно, что разбить его. Она не выносила двуличности в любви. А еще она не думала, что мистер Кэстрель влюблен в нее или, может быть, влюбится когда-нибудь. Она слишком простая и слишком спокойная. А ему нужна женщина, что будет мучить его и ставить в тупик. Тут она почувствовала, что снова краснеет, и отвела глаза. «Отец уехал, вы же знаете. Уехал в Лондон час назад. Фонклеры были очень добры ко мне. Они пригласили оставаться в Беллигарде столько, сколько я захочу. Но я не могу злоупотреблять их гостеприимством. Все было бы иначе, если бы мы с мистером Фонклером еще были обручены. Но теперь все кончено. Как вы думаете, смогу я стать гувернанткой? Я знаю, что я ужасно молода, но я не вижу другого способа заработать себе на жизнь. Быть может, мисс Причард что-то посоветует мне?» «Мисс Крэддок, я думаю, вы сможете стать очаровательной гувернанткой, но я думаю, что этого не случится». «Жалко, что вы уезжаете», — сказала Филиппа. «Я вам и половины всего не рассказала. Всегда полезно приберечь что-нибудь для следующей встречи», — сказал Джулиан. «Но это следующее будет ведь не скоро, ведь так? Мама и папа не хотят ехать в город после всего, что случилось. А вы вряд ли снова приедете к нам». «Это было бы и правда неловко», — признал Кэстрель. «По крайней мере, пока. Я надеялась, что вы будете часто у нас бывать и станете почти что членом семьи. А потом я вырасту, и вы сможете жениться на мне. У меня ведь будет приданое. Я из Фонклеров. Если бы я был вами, я бы ждал мужа, которого будет заботить не только кошелек и родословная. Я не думаю, что кто-то возьмет меня замуж ради меня самой. Я странная, я всегда говорю не то, что надо. И я не такая красивая, как Джози. У меня лошадиное лицо. Я слышала, как повариха это сказала. А я на днях нашел 3 горошины в малиновом десерте. Так что думаю, что эта повариха близорука. А как вы думаете, я стану красивой? Быть красивой – невелика заслуга. Любая юная леди с яркими глазами и сносными зубами может сказать, что она красива. Лучше быть умной, живой и отважной, чтобы очаровывать умом и пленять остроумием. В общем, быть сияющей Цирцеей среди одинаковых Елен. А я смогу? Не сомневаюсь. Я надеюсь, вы не станете подвергать сомнению мои суждения в вопросах вкуса? Нет. Медленно ответила она. «Говорят, вы разбираетесь в таком?» Она задумалась. «Через 7 лет мне будет 18. Я думаю, вы совсем обо мне позабудете». «Это вы обо мне позабудете», — весело сказал он. «О, нет!» Филиппа покачала головой. «У меня очень хорошая память».